Познание — лишь кора на дереве. Ее нужно отодвинуть, чтобы нащупать сердцевину. Это касается не только камней, растений, живых существ, но и Евангелий тоже. В старину такое постижение изнутри звалось гнозисом. И многие были отравлены этим знанием и решили, что они выше всех, нарекли себя катарами, что по-гречески означает «чистые». Но тот, о ком говорят Евангелие, тот, кого ты познаешь в молитве, не выше тебя и не ниже, он с тобой. Реальное присутствие рядом с тобой Иисуса — это сила, которая и объединяет тебя со всем сущим, но и отделяет от Него. Ты уже почувствовал это раньше, а здесь придешь к этому окончательно. Вот зачем ты пришел сюда. Я ждал тебя, сын мой. Глава 90. Рим безучастно наблюдал, как кардинал Эмиль Кацингер вновь взял в свои руки союз святого Пия V. От имени папы он сам назначил нового ректора вместо неаполитанца Алессандро Кальфо, скоропостижно скончавшегося и не успевшего передать преемнику перстень с камнем в форме гроба, напоминающий о необходимости хранить главную тайну католической церкви, безвестную могилу, где упокоился тот, кого распяли в Иерусалиме. Он избрал этого ректора из числа оставшихся 11, пожелав, чтобы тот был молод, ибо ему потребуется много сил для борьбы с врагами человека, превращенного в Христа и Бога, а ведь они не замедлят снова поднять голову. Так было испокон века, еще с той поры, когда пришлось уничтожить память о самозванце, претендующем на право считаться 13-м апостолом. Надевая на безымянный палец правой руки избранника кольцо с бесценным гелиотропом, он улыбнулся черным глазам, безмятежным, словно гладь горного озера. Антонио же лишь подумал, что становится отныне недосягаем для длинных щупалец Opus Dei. Уже второй раз сын обер-лейтенанта Герберта фон Кацингера и воспитанник Гитлерюганда оказывает ему протекцию. Но он еще потребует плату за услуги. В сейфе Союза Антонио нашел досье с пометкой «Конфиденциально», озаглавленное именем кардинала. Если бы новоиспеченный ректор его открыл, то обнаружил бы там документы на бланках со свастикой, касающиеся его могущественного покровителя, и убедился бы, что не все они появились на свет до мая 1945 года, некоторые составлены позднее. Однако он не стал ее открывать, а сразу передал в собственные руки его преосвященство, который тут же отправил все это в специальную машину для измельчения бумаги, имевшуюся в ведении конгрегации вероучения. Отец Бричинский, по-прежнему облаченный в строгую черную сутану, смотрел, как мимо проплывают печальные ландшафты Польши. Когда он работал у себя в книгохранилище, за ним явился Антонио и без объяснений отвез на центральный вокзал Рима. С того момента, как это произошло, поляк утратил способность мыслить связно. Проехав на поезде всю Европу, теперь он ехал по равнинам Родины. Он не испытывал никаких чувств при виде родных мест, хотя и удивлялся этому. Потом вдруг резко выпрямился. Глаза его за круглыми стеклами наполнились слезами. Он увидел название стремительно пролетавшей мимо маленькой провинциальной станции Собибор. Здесь был концентрационный лагерь, к которому стягивалась дивизия «Аншлюз» перед поспешным отступлением на запад. Уходя, она гнала перед собой последних поляков-заключенных. Их убили здесь же, перед самым приходом Красной армии. Среди них были все, кто еще оставался в живых из его родни, а его самого несколькими днями раньше спрятал, пренебрегая опасностью, в своей тесной краковской квартирке молодой священник Кароль Войтыла. И тем спас от облавы, которую устроил немецкий офицер, только что сменивший на посту убитого польскими партизанами Герберта фон Кацингера. Отцу Бричинскому придется сойти на следующей остановке. Там, при маленьком уединенном монастыре кармелиток, его преосвященство кардинал Кацингер предписал ему обитать в дальнейшем. Мать-настоятельница получила специальные указания в конверте с гербом Ватикана. Священник, который посылается к ней, никогда не должен принимать никаких посетителей, равно как и поддерживать письменные или любые другие контакты с внешним миром. Он нуждается во внимательном присмотре и абсолютном покое, и, без сомнения, будет нуждаться в этом долгое время».